Все врозь, не говоря ни слова. Чуть из виду один, гляди, уж нет другого. Был Чацкий, вдруг исчез. Потом и Скалозуб. Как думаете вы об Чацком? Он не глуп. Сейчас столкнулись мы, тут всякие турусы, и дельный разговор зашел про водевиль. Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль. Мы с ним, у нас одни и те же вкусы. А вы заметили, что он в уме серьезно поврежден? Какая чепуха. А в нем все этой веры. Вранье. Спросите всех. Химеры. А, кстати, вот князь Петр Ильич, княгиня и с княжнами. Дичь. Княжны, пожалуйте, скажите ваше мнение. Безумный Чацкий или нет? Какое ж в этом есть сомнение? Про это знает целый свет. Дринские, Хворовы, Варлянские, Скачковы. Ах, вести старые, кому они на вы? Кто сомневается? Да вот, не верит. Вы? Месье Репетилов, а вы? Месье Репетилов. Что вы? Да как вы? Можно против всех. Да почему вы? Стыд и смех. Простите, я не знал, что это слишком гласно. Еще не гласно бы, с ним говорить опасно. Давно бы запереть пора. Послушать так его мизинец умнее всех. И даже князь Петра. Я думаю, он просто якобинец ваш Чацкий. Едемте. Князь, ты вести бы мог Катиш или Зизи. Мы сядем в шестиместный. Княгиня, карточный должок. За мною, матушка. Прощайте. Княжеская фамилия уезжает, и Загорецкой тоже. Появляется Хлёстова. Царь небесный, Амфиса Ниловна. Ах, Чацкий, бедный вот, что наш высокий ум и тысяча забот. Скажите, из чего на свете мы хлопочем? Так Бог ему судил. А, впрочем, полечит, вылечит авось. А ты, мой батюшка, неисцелим хоть брось. Изволил вовремя явиться. Молчалин, вон чуланчик твой, не нужны проводы. Поди, Господь с тобой. Прощайте, батюшка, пора перебеситься. Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Поди, сажай меня в карету. Вези куда-нибудь. Репетилов уезжает. Последняя лампа гаснет. Чацкий выходит из швейцарской. Что это? Слышал ли моим я ушами? Не смех, а явно злость. Какими чудесами? Через какое колдовство нелепость обо мне все в голос повторяют. И для иных, как словно торжество, другие будто сострадают. О, если б кто в людей проник, что хуже в них, душа или язык? Чье это сочинение? Поверили глупцы, другим передают, старухи вмиг тревогу бьют, и вот общественное мнение. И вот та родина. Нет, в нынешний приезд я вижу, что она мне скоро надоест. А Софья знает ли? Конечно, рассказали. Она не то чтобы мне именно во вред потешилась, и правда или нет, ей все равно, другой ли я ли, никем по совести она не дорожит. Но этот обморок, беспамятство откуда? Нерв, избалованность причуда. Возбудит малость их и малость утешит. Я признаком почел живых страстей. Не крошки, Она, конечно, бы лишилась также сил, когда бы кто-нибудь ступил на хвост собачки или кошки. Молчали. Вы? Она? Она сама? О, голова горит, вся кровь моя в волненье. Явилась? Нет ее? Неужели в видении? Не впрямь ли я сошел с ума? К необычайности я точно приготовлен, но не виденье тут, свиданье час условлен. К чему обманывать себя мне самого? Звала Молчалина, вот комната его. Каре? Буду здесь. И не смыкаю глазу, хоть до утра. Уж коли горе пить, так лучше сразу, чем медлить. А беды и медленьем не избыть. Дверь отворяется. Прячется за колонну. Лиза выходит со свечкой. А, мочи нет. В пустые сени в ночь. Боишься домовых, боишься и людей живых. Мучительница барышня, бог с нею. И чацкой, как бельмо в глазу. Вишь, показался ей он где-то здесь внизу. Да, как же, по сеням бродить ему охота. Он чай давно уж за ворота, любовь на завтра поберег, домой и спать залег. Однако велено к сердешному толкнуться. Послушайтесь, извольте-ка проснуться. Вас кличет барышня, вас барышня зовет. Да поскорей, чтоб не застали. Чацкой за колонную. Софья крадется сверху. Ты, сударь, камень, сударь, лед. Ах, Лизонька, ты от себя ли? От барышниц. Кто подгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл? Охота быть тебе лишь только на посылках. А вам, искателям невест, не нежиться и не зевать бы, пригоший мил, кто не доест и не доспит до свадьбы. Какая свадьба? С кем? А с барышней. Поди. Надежды много впереди. Без свадьбы время проволочим. Что вы, сударь? Да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Не знаю. А меня так разбирает дрожь. И при одной я мысли тружу, что Павел Афанасьевич раз когда-нибудь поймает нас. Разгонит, проклянет. Да что, открыть ли душу? Я в Софье Павловне не вижу ничего завидного. Дай бог ей век прожить богато. Любила Чацкого когда-то, меня разлюбит, как его. Мой ангельчик желал бы вполовину к ней тоже чувствовать, что чувствую к тебе. Да нет, как ни твержу себе, готовлюсь нежным быть. Освижусь и простыну. Какие низости! Подлец! И вам несовестно. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику, для избежания зла собаке дворника, чтоб ласково была. Сказать, сударь, у вас огромная опека. И вот любовника я принимаю вид в угодность дочери такого человека. Который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали. Пойдем любовь делить плачевной нашей крали. Дай обниму тебя от сердца полноты. Зачем она, не ты? Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я стен стыжусь. Как? Софья Павловна! Ни слова! Ради Бога! Молчите, я на все решусь. Ах, вспомните, не гневайтесь, взгляньте. Не помню ничего, не докучайте мне. Воспоминания, как острый нож они. Помилуйте. Не подлечите, встаньте. Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, солжете. Сделайте мне милость. Нет, нет, нет. Шутил и не сказал я ничего. А кроме... Отстаньте, говорю! Сейчас я криком разбужу всех в доме и погублю себя и вас. Я с этих пор вас будто не знавала. Упреков, жалоб, слез моих не смейте ожидать. Не стоите вы их. Но чтобы в доме здесь заря вас не застала. Чтобы никогда об вас я больше не слыхала. Как вы прикажете. Иначе расскажу всю правду батюшке с досады. Вы знаете, что я собой не дорожу. Подите, стойте, будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши держались более вы робости во нраве, чем даже днем, и при людях, и в яве. Вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах. Как давеча, когда я в обморок упала, здесь Чацкий был. Он здесь, притворщица. Скорее в обморок. Теперь оно в порядке. Важнее давешней причины есть тому. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Не знаю, как себе бешенство умерил. Глядел и видел. И не верил. А милый, для кого забыт и прежний друг, и женский страх, и стыд за двери прячется, боится быть в ответе. Ах, как игру судьбы постичь? Людей с душой гонительница, бич. Молчалины блаженствуют на свете. Не продолжайте. Я виню себя кругом. Но кто бы думать мог, что был он так коварен? Стук, шум! Ах, боже мой, сюда бежит весь дом! Ваш батюшка вот будет благодарен. Сюда, за мной! Скорее, скорее! Свечей побольше, фонарей! Где домовые? Ба! Знакомые все лица. Дочь! Софья Павловна! Страмница! Бесстыдница! Где? С кем? Не дать не взять она, как мать ее покойница жена. Бывала я с дрожайшей половины чуть врознь, уж где-нибудь с мужчиной. Побойся Бога! Как? Чем он тебя прельстил? Сама его безумным называла. Нет, глупость на меня, и слепота напала. Все это заговор, и в заговоре был он сам, и гости все. За что я так наказан? Так этим вымыслом я вам еще обязан. Брат, не финти, не дамся я в обман. Хоть подеретесь, не поверю. Ты, Филька, ты прямой чурбан. В швейцары произвел ленивую тетерю. Не знает ни про что, не чует ничего. Где был? Куда ты вышел? Синий не заперт для чего? И как не досмотрел, и как-то не дослышал? В работу вас, на поселение вас, за грош продать меня готовы. Ты, быстроглазая, все от твоих проказ. Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы. Там выучилась ты любовников сводить. Постой же, я тебя исправлю. Изволь-ка в избу марш за птицами ходить. Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю. Еще дни два терпения возьми. Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми. Подалее от этих хватов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать. А вас, сударь, в Прошу я толком туда не жаловать, ни прямо, ни проселком. И ваша такова последняя черта, что чай ко всякому дверь будет заперта. Я постараюсь, я в набат я приударю, по городу всему наделаю хлопот и оглашу во весь народ, в сенат подам, министрам, государю.